364. При истинном доверии каждый поступок сотрудника уже понят благотворно. Если была надобность определенного действия, значит, оно было необходимо. Не может быть сомнения там, где горит огонь взаимности. Также можно посмотреть и на прочие виды сотрудничества.